Мы пришли в комнату, отведенную нам на ночь, и Джейми тут же удалил нашего маленького телохранителя, шутливо щелкнув его по затылку. Я опустилась на кровать, беспомощно оглядываясь вокруг. «Что же нам теперь делать?» – спросила я. Обед прошел почти в полном молчании, но время от времени я чувствовала на себе тяжелый взгляд Ловата. Джейми пожал плечами, стаскивая рубашку через голову. «Будь я проклят, Саксоночка, если знаю», — сказал он. «Они расспрашивали меня о состоянии шотландской армии и ее передвижениях, о планах его высочества. Я отвечал им, но снова и снова они расспрашивали меня о том же. Мой дед никак не привыкнет думать, что кто-то может дать ему правдивый ответ», — сухо добавил он. «Он считает, что все изворотливы, как он, и, кроме того, у всех масса причин лгать и изворачиваться». Джейми покачал головой и бросил рубашку на кровать рядом со мной. «Он никак не может решить, правду ли я говорю о состоянии шотландской армии. Если я хочу, чтобы он присоединился к Стюартам, я должен говорить, что дела идут лучше, чем это есть на самом деле. Если же я по той или иной причине лично в этом не заинтересован, то скажу ему правду. Вот он и пытается определить мою позицию, чтобы принять решение». «Ну и как он это делает?» – скептически спросила я. «У него есть предсказательница», – спокойно произнес он, как будто бы речь шла о самом обычном предмете обстановки шотландского замка. «Правда?» Заинтригованная, я так и подскочила на кровати. «Это не та ли странная женщина, которую он выбросил в коридор?» «Да, ее зовут Мейзри, и она от рождения обладает даром провидения. Но теперь она ничего не смогла сказать ему или не захотела», — добавил он. Ясно было, она что-то знает, но она только трясла головой и говорила, что ничего не видит. Вот тогда дедушка и ударил ее. «Мерзкий старикашка!» — возмутилась я. «Да, образцом галантности его не назовешь», — согласился Джейми. Он налил в тазик воды и стал плескать пригоршнями себе в лицо. Но, услышав, что я громко ахнула, остановился испуганный и удивленный. «В чем дело?» «Твой живот!» — произнесла я дрожащим голосом. На животе повыше юбки, будто большой отвратительный цветок, расплывался огромный свежий синяк. «Ах, это!» — спокойно произнес он. «Да, это!» — сказала я, подходя ближе. «Так, ерунда!» Глухо через полотенце прозвучал его голос. «Я разговаривал сегодня несколько рисковато, и дедушка велел молодому Саймону преподать мне урок вежливости». «Значит, двое младших Фрейзеров держали тебя, а он лупил тебя в живот?» — спросила я, чувствуя внезапную слабость в ногах. Отбросив полотенце, Джейми потянулся за ночной рубашкой. «Обижаешь», — сказал он, посмеиваясь и просовывая голову в ворот рубашки. «Их было трое. Один навалился сзади и душил меня». «Джейми!» Он засмеялся и, стягивая с постели одеяло, горестно покачал головой. «Не знаю, что в тебе есть такое, но мне всегда хочется похвастаться перед тобой. Думаю, когда-нибудь я просто убью себя, чтобы произвести на тебя впечатление». Он вздохнул, осторожно разглаживая на животе рубашку. «А это всего лишь спектакль, Саксоночка. Можешь не волноваться». «Спектакль? Боже милостивый! Ты когда-нибудь видела, как свора встречает чужую собаку? Ее обнюхивают, покусывают за ноги, рычат, чтобы посмотреть, испугается она или огрызнется в ответ. Иногда дело доходит до драки, иногда нет. Но в конце концов Каждая собака узнает свое место и знает, кто вожак. Вот и старый Саймон хочет доказать мне, что он вожак. Больше ничего. А ты? Чего хочешь ты? Я легла, ожидая, когда ляжет и он. Он поднял свечу и, усмехаясь, подошел ко мне. Мерцание свечи отражалось в его голубых глазах. «Гав!» — произнес он и задул свечу.